565. Гуру. Они думают дух твой сломить, но ты с нами, а мы с владыкой. Значит, не сломим дух твой, но пока с нами, но пока с владыкой.